«Да. А почему так?» — удивилась Джейн. Рик нахмурился. «У археологов несчастье. Помнишь Питера, что приходил на прошлой неделе с Даниэлем?» «Это тот парень, что верит в легенду о мифическом росте?» Джейн вопросительно подняла брови. «Верил». «То есть как? Что случилось?» Рик с грустью кивнул головой. «Сегодня звонил Даниэль. Утром к ним пришел инспектор из особого управления с тремя модами. Он арестовал Питера и отменил вылет партии. Весь день опрашивал всех, кто работал с Питером хотя бы неделю. Говорят, его разыскивали на Марсе и Арториус-1 за антикорпоративную пропаганду. Теперь Питера подвергнут морализации. Даниэль сказал, что моды уже увезли его на Арториус Прайм. Так что археологи негласно устроили сегодня день траура. Вылетов не будет. Работы с архивами тоже». «О, солнце! Какой ужас!» — выдохнула Джейн. «Несчастный Питер! Особое управление нашло его даже здесь! Как печально! Мистера Питера морализуют?» Элис подняла голову и посмотрела на родителей. «Он станет модом?» В ее глазах блеснули слезы. «За что? Он же хороший! Он любит сказки, он знает про Саманту Нолл, все-все! Он даже подарил мне копию голограммы из ее личного архива!» Она переводила взгляд с отца на мать и обратно. «За что его морализовывать? Разве он преступник? Мы болтали с ним целый час, пока папа работал с мистером Даниэлем. Мистер Питер совсем не злой». «О чем вы говорили с Питером?» Рик тревожно переглянулся с женой. «Что за голограммы он тебе дал?» «Не бойтесь, он ничего не знает». Элис отцепилась от отцовской шеи и спрыгнула на пол. «Он просто увидел у меня сборник Саманты Нолл, и мы говорили про нее и про сказки». Эл подбежала к своему столику и, немного покопавшись в какой-то шкатулке, вернулась к родителям с маленьким голограмматором. «Вот!» — она включила изображение. Копия очень старого голоснимка чуть ли не полутора тысячелетней давности показывала пейзаж где-то в запретных пустошах северного полушария. Посреди бескрайних болот лежал каменный блин почти правильной формы, диаметром в несколько десятков километров. В его центре выпирала относительно невысокая оплавленная каменная масса, судя по всему, остатки горы. Справа от нее, у самой кромки каменного плато, недалеко от начала болот, из камня выпирала небольшая скала, напоминавшая клык хищного мутанта. «Это изображение одного из многочисленных эпицентров термоядерных взрывов времен Великой катастрофы», — облегченно вздохнул Рик. «Подобных мест на Земле тысячи». «Мистер Питер сказал, что это копия голограммы, которую подарил Саманте ее отец. На этом снимке изображен вход в Росс. Он летал туда с самим великим Арториусом». «Эл, дорогая, Питер мог ошибаться», — мягко сказала Джейн, обнимая дочь. «Лучше не говори никому про ваш с ним разговор. Не стоит привлекать к себе внимание особого управления». Она поглядела в глаза дочери и улыбнулась. «Ты уже большая девочка и должна понимать, что Росс — это легенда, выдуманная Самантой Нолл, так же, как и сказка про принцессу. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Элис?» Элис стерла со щеки слезинку и серьезно кивнула. «Да, мама. Я никому не скажу. Она выключила голограмматор и убрала его в кармашек. «А что будет с мистером Питером после морализации?» «То же, что и с остальными», — мрачно ответил за жену Рик. «Он станет модом, морально-образцовым доминантом корпорации. Из его мозга сотрут агрессию, нелояльность, склонность к насилию и нарушению законов. Он станет идеальным служащим корпорации и будет зачислен в особое управление Департамента поддержания порядка и законности. Ему будет дано право и возможность применять оружие во имя законов и уставов корпорации. Может быть, даже он вернется в археологическую партию Даниэля в качестве охранного мода. Вот только он уже никогда не будет смеяться над шутками друзей или переживать с ними их неудачи. Зато он в любой момент сможет арестовать любого из них в случае возникновения подозрений на предмет антикорпоративной пропаганды. У модов нет лишних эмоций и ненужных целей. Только одна — беспрекословное служение корпорации. Рик печально вздохнул. Никто и никогда уже не увидит прежнего Питера. Он тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и, обняв жену и дочь, громко спросил, закрывая мрачную тему. — Так, хозяйки, хватит о грустном. Что у нас сегодня на ужин? С включением автоматических лабораторий удалось справиться быстро. Но вот с восстановлением водоснабжения пришлось повозиться. Межуровневые лифты были обесточены еще в момент консервации убежища мудрейшим Арториусом, и подключать их в условиях катастрофической нехватки энергии не представлялось возможным. Поэтому было решено воспользоваться аварийной межуровневой лестницей. Но и здесь майора ожидал сюрприз. Люди, запечатывавшие бункер, были крайне не заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, совершал прогулки по стертому из мировой памяти бункеру, хранящему свои зловещие тайны. Поэтому дежурный центр управления энергопитанием был сооружен в самом верхнем, научном уровне. Межуровневые лифты обесточены, а пролеты аварийной лестницы полностью вырезаны. Лишь обычные металлические скобы, вбитые в стену лестничной шахты, оставшиеся еще от строителей бункера, соединяли между собой одиноко торчащие лестничные проемы уровней. Все, что осталось от аварийной лестницы. 13-й смерил взглядом почти 100-метровый ствол лестничной шахты. В общем-то, перемещаться по скобам было вполне реально, ведь на каждом уровне можно отдыхать, если придется тащить на себе что-то тяжелое, например, снаряжение для выхода на поверхность или запасные части для системы водоснабжения. Механизмы подъема и очистки воды из скважины бункера не функционировали более 1000 лет, и многие элементы системы за это время пришли в негодность. Под чутким руководством Серебрякова-младшего 13-й долго лазил в поисках нужных запчастей по утопающим в полумраке складам и хранилищам. Было решено не тратить невеликие остатки энергоресурса на включение основного освещения, поэтому обошлись аварийным. В результате почти 6-часовых приготовлений система водоснабжения была готова к пуску. Майор стоял у пульта управления водоснабжением центрального инженерного поста уровня жизнеобеспечения и ждал завершения последних проверок. «Вот теперь все готово!» Виртуальный ученый уже освоился в электронной сети бункера и транслировал свой голос через любой монитор системы информации и оповещения. «Все элементы системы в норме!» Можно запускать. Тринадцатый повернул пусковой рубильник. За стеной тихо загудели механизмы. На контрольной панели ожили приборы и заиграли цифровые индикаторы. — Так, посмотрим, — пробормотал ученый. — Чип системы очистки воды вышел из строя. Я срочно должен идти в убежище номер 14? — с улыбкой спросил майор. — Что? Какой чип? — озадаченно поинтересовался голос. — Да нет, все в порядке, — успокоил его тринадцатый. — Это шутка. Просто вспомнил одну очень старую игрушку детства. — А, понятно, — расслабился ученый. — Нет, все работает отлично. Теперь можно начинать подготовку к выходу на поверхность. Пока вы занимаетесь водоснабжением, я уже изготовил для этого несколько опытных образцов. Поднимайтесь в лабораторию, вам надо все примерить и испробовать. — Не раньше, чем хорошенько вымоюсь, — улыбнулся майор. — Я чувствую себя неизвестным науке зверем, жизненные стихии которого — многовековая пыль. «Да-да, конечно», — спохватился Серебряков-младший. «Прошу меня простить», — совсем вылетело из головы. «Душевые кабины в вашем подуровне уже функционируют. Зайдите в хранилище 021А на этом же уровне, там должны быть полотенца. Одежду для вас я уже изготовил». Он немного помолчал и мечтательно добавил. «Жаль, я не имею такой возможности. Я бы сейчас охотно принял ванну». «Хочешь, помогу?» — абсолютно серьезно предложил майор. — Как тебе удобнее, затащить твой центральный компьютер под душ или окатить водой из ведра? — Нет-нет, спасибо! — опасливо заторопился ученый. — Пожалуй, я передумал. — Я налажу пару уборщиков. К моменту вашего возвращения с поверхности здесь все будет чисто. Майор улыбнулся и вышел из помещения.